но тот только промолвил: «Некогда, время позднее, надо спешить». Монахини сели в повозки, Лайда верхом двинулся впереди процессии, но об этом мы больше рассказывать не будем. Дзяджен, узнав о случившемся, рассердился необычайно. Он даже не поехал в Ямынь, а сидел у себя в кабинете и беспрестанно вздыхал. Дзялянь стоял у дверей, не осмеливаясь ни войти, ни удалиться. Неожиданно вошел привратник и сообщил: «Сегодня ночью в Ямыне должен был дежурить господин Джан, но он заболел, и поэтому прислали за нашим господином». Дзяджен сидел удрученный, ожидая, когда же явится Дзяцинь, за которого он послал Лайда, поэтому известие о том, что он должен дежурить, еще больше расстроило его. «Лайда уехал сразу же после завтрака», — говорил ему Дзялянь. «Монастырь Шуйюэ находится в 20 ли от города, так что если он даже торопится, все равно в оба конца потребуется не меньше 4 часов. Вам нужно дежурить, господин, поезжайте спокойно. Как только Лайда вернется, я велю взять монашек под стражу, а завтра, когда вы вернетесь, сделайте насчет них необходимые распоряжения. Если с ними приедет Дзяцинь, мы пока не станем ему ничего объяснять». Слова Дзяляни показались Дзяджену вполне убедительными, и он отправился на службу. После того, как Дзяджен ушел, Дзялянь направился домой. Он досадовал на Фэнзя, которая когда-то посоветовала назначить Дзяциня присматривать за монашками, и хотел сорвать на ней весь гнев, но она была больна, поэтому ему волей-неволей приходилось сдерживаться. Между тем слуги передавали друг другу о том, какая бумага была наклеена на воротах. Слухи эти достигли ушей Пин-Эр, а та поспешила сообщить Фэнзе. Фэнзе накануне ночью стало нехорошо. Сейчас она чувствовала себя совершенно разбитой. Кроме того, она была обеспокоена тем, что произошло с Мяо Юй в кумирне Железного порога. А когда она услышала, что на воротах кто-то наклеил бумажку, она испуганно вздрогнула и спросила: «Что там такое было наклеено?» «Да ничего особенного», — ответила Пин-Эр. «Что-то о монастыре Пампушек». Фэнзе, которая и без того испытывала тревогу, услышав, что дело касается монастыря Пампушек, пришла в ужас. Кровь бросилась ей в голову, сознание помутилось, она закашлялась и запрокинулась на подушку. «Госпожа, почему вы так встревожились? Ведь речь идет о монашках из монастыря Шуйюэ». Услышав, что Пин-Эр говорит ей о монастыре Шуйюэ, Фэнзе немного пришла в себя. «А, ну и дура!» — воскликнула она. «Объясни толком, какой же это монастырь, Пампушек или Шуйюэ?» «Сначала мне послышалось, будто говорили о монастыре Пампушек», — отвечала Пин-Эр. «Но потом, когда я точно разузнала, оказалось, что это монастырь Шуйюэ. Когда вы меня спросили, я о чем-то думала и оговорилась». «Да-да, это монастырь Шуйюэ», — поспешно согласилась Фэнзе. «Какое я имею отношение к монастырю Пампушек? Когда-то я поручила Дзяциню присматривать за монастырем Шуйюэ. Наверное, он присвоил себе часть денег, которые выдают монашкам. Я слышала, что речь идет не о деньгах, а о грязных делишках», — возразила Пин-Эр. «Меня это не касается», — оборвала ее Фэнзе. «Куда ушел мой муж?» «Второй старший господин Дзяджен очень рассержен, и господин Дзялянь не осмеливается от него уйти», — отвечала Пин-Эр. «Когда я услышала, что дело приняло дурной оборот, Я велела не поднимать шума.